Широта взглядов. Вернувшись домой и закрыв за собой дверь, я слышу из кухни шум приглушенных голосов, перемежающихся нервным смехом. Ну что же, не попить мне молока. В Визибле, как легко можно предположить, гости. НЛО. Я делаю шаг в сторону и едва не падаю. Прямо передо мной, словно из-под земли, вырастает худощавая фигура, уставившись на меня безжизненным взглядом. «Диана, когда-нибудь ты меня до смерти напугаешь?» «По ней не скажешь, что моя скоропостижная смерть ее бы потрясла. Если мне не изменяет память, Диана всегда стремилась к тому, чтобы по ее виду вообще ничего нельзя было сказать. Гладкие темные волосы, небрежно заправлены за уши. Несмотря на жару, ее бледное тело всегда укутано в чрезмерно большой черный свитер с высоким воротом и юбку землистого цвета до пят. «Зачем ты опять подслушиваешь?» — шепотом спрашиваю я. «Ты же знаешь, что Глэс этого не любит». Диана неохотно пожимает плечами. Уже не раз я задавался вопросом, что дает ее подслушивание разговоров многочисленных посетительниц Глэс. В детстве мы делали это из чистого любопытства, но я вскоре забросил это занятие, с одной стороны, потому что никогда до конца не понимал, о чем вообще они говорят, а с другой, потому что их всхлипы, стоны, гневные возгласы и возмущенный шепот в какой-то момент стали неотличимы друг от друга. Но, возможно, именно это и заставляет Диану продолжать караулить у двери. Чужие чувства помогают ей поддерживать связь с внешним миром. «Смотри, не попадись», — советую я ей. Она неопределенно машет рукой, даже не глядя на меня. «Я пока еще в своем уме. Я просто предупредил. Глэс чувствует себя связанной чем-то вроде тайны исповеди. Она не любит говорить о женщинах, приходящих к ней за советом, в основном по выходным или поздно вечером, когда она уже вернулась из Терезиной конторы. Платы за то, что она их выслушивает, Глэс не берет, но большинство из них по собственной воле оставляют посильную сумму, когда больше, когда меньше, в знак благодарности. Глэс завела привычку откладывать эти деньги на черный день, о чем не устает нам напоминать. С этой целью на кухонном столе воцарилась Розелла, розовая фарфоровая свинья-копилка, поистине гигантских габаритов, который создатель под пятачком нацарапал улыбку вечного блаженства. Глэс нашла Розеллу на блошином рынке за бесценок, потому как левое ухо было давно отбито. «И как долго она уже здесь?» — шепотом спрашиваю я. «Полчаса». Диана все еще продолжает смотреть куда-то в сторону. «Собирается развестись». «Не разведется», — отвечаю я, снимая кроссовки и ставя их на нижнюю ступеньку лестницы. «Она уже 100 лет собирается». «Лучше бы развелась. Ее муж просто свинья. Спит с другой женщиной, а НЛО настолько тупа, что потом стирает за ними простыни. Каждому свое. Может, ей это надо. Я был в городе, встречался с Кэт». Диана поворачивается ко мне спиной, бесшумно, как дуновение ветра, скользит к кухне, чтобы вновь прильнуть ухом к стене. Не знаю, зачем я снова попытался пробудить в ней хоть какой-нибудь интерес к самому себе. Даже если мы ей и не полностью безразличны, Диана умело это скрывает. Моя сестра всегда была замкнутой, но вот уже пару лет ее жизнь оставляет ощущение насекомого, закупоренного в капле янтаря. Случай пообщаться с ней представляется все реже. Раньше мы каждый день выбирались на улицу, вместе шатались по окрестностям, бродили по лесу, исследовали берег реки, пока не валились с ног от усталости. Сегодня, если Диана и выходит из дома, то неизменно в одиночестве. Ее не бывает по нескольку часов, но на мой вопрос, где она гуляет столько времени в одиночестве, я никогда не получаю ответа. Наше общение исчерпывается обменом ненужной информации. Под звуки доносящегося с кухни смеха НЛО я поднимаюсь к себе. На самом деле НЛО зовут Ирен. 2 года назад, на тот момент ее муж уже давно изменял ей, и одиночество и отчаяние грызли ее как моль, она вдруг во всеуслышание заявила, что прохладной летней ночью сделала фотографии неопознанных летающих объектов. На черно-белых, слегка размытых крупнозернистых фотографиях, которые должны были подтвердить ее историю, в самом деле виднелись какие-то белые пятна на темном фоне. Вскоре в городе поднялась суматоха, и после того, как фотографии прошли через руки всех соседей и знакомых, опьяненную славой Ирен убедили отдать их в местную газету. Фото опубликовали в региональном воскресном выпуске под заголовком «НЛО над нами». Через несколько дней в редакцию поступило письмо от доктора Хоффмана, единственного в городе гинеколога, который предполагал, что на них изображены снимки ультразвукового исследования женской матки. Письмо опубликовали на том же месте, где недели ранее были фотографии НЛО. За бокалом пива доктор даже утверждал, что речь идет о матке самой Ирен, к которой неизвестно как попали в руки копии ультразвуковых фонограмм, которые она и пересняла на камеру. Не стоит упоминать, что от носа к уголкам рта доктора Хоффмана спускались глубокие морщины, как запоздалое доказательство моей теории лжи, основанной на морщинах доктора Айсберта, бессердечно вонзавшего скальпель в бедных ушастиков. Когда обо всем этом узнала Глэс, некорректность высказывания доктора возмутила ее не меньше, чем сама формулировка «женская матка». Она написала ему, впрочем, письмо осталось без ответа, что за незнание элементарной анатомии у него следовало бы отобрать лицензию и дать ему хорошенько по его мужским яйцам. Кто-то, по всей видимости, решил, что этого недостаточно. Через несколько дней на стене его приемной ярко-зеленой краской нацарапали надпись, недвусмысленно призывающую кастрировать этого чертова мизогиниста. Разумеется, вслед за этим в Визибл наведалась полиция, точнее, молодой, все еще покрытый юношескими прыщами полицейский, красный до ушей, страшно взволнованный и потому с силой дергавший за узкий воротничок рубашки. Прежде всего, его беспокойство выдавало усилившаяся секреция слюны. Бедняге даже приходилось во время разговора делать небольшие паузы. «Это ваше письмо, верно?» — спросил он еще на пороге, помахав перед глаз листком, в котором она обращалась к доктору Хоффману. «Спорим на вашу очаровательную маленькую задницу», — ответила она, что в первый раз заставила полицейского судорожно сглотнуть. Она провела молодого человека на кухню, поинтересовалась, будет ли он вести протокол допроса, и когда тот ответил, что в этом нет необходимости, настояла на присутствии меня и сестры. Затем она поставила чайник, и начался крайне познавательный, на мой взгляд, диалог, по большей части переходивший в монолог самой Глэс, растянувшийся на полчаса. В нем речь шла о мужских половых органах, их общественной пользе и возможном надругательстве над ними от лица обиженных женщин. В какой-то момент полицейский, представившийся господином Асманом, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Я спрошу вас в открытую», — заявил он по окончании беседы. «Наносили ли вы эту надпись на стену дома господина Хоффмана?» «А я спрошу вас в открытую», — отрезала Глэс, и это в последний раз заставило господина Асмана судорожно сглотнуть. «Похожа ли я на женщину, которая во всеуслышание призывает к растрате биологического материала?» Мы с Дианой слушали все это, не шелохнувшись. Наверное, на полицейского произвело шокирующее впечатление, что мы неподвижно сидели за столом, не меняя выражения лица, неслышно дышали и в целом производили впечатление восковых фигур, которые вот-вот оживут и набросятся на кого-нибудь. На столе стояла Розелла. Для несчастного молодого человека ее добродушная мина с широко распахнутыми глазами и отколотым левым ухом была единственным, на чем мог остановиться взгляд во время допроса, но смотрел он на нее так, как будто ожидал, что на розовощекой морде этой безвредной хрюшки вот-вот прорежутся фарфоровые клыки. Когда он, наконец, попрощался, его уход из Визибла скорее смахивал на побег. Шатаясь и спотыкаясь, он бежал вниз по пандусу, пока не исчез в ржаво-красных отблесках заката, как шериф из старого кино. Из стоявшей перед ним чашки чая господин Асман не сделал ни глотка. «Я никогда не говорил Диане о том, что пару недель спустя в поисках запчастей для своего велосипеда наткнулся в дровяном сарае за домом на банку из-под зеленой краски, но испытал в тот момент невероятную гордость за свою сестру. Что же касается Ирен, то волею извращенной мужской логики, которая в мгновение ока превратила жертву в преступника, она впала в городе в немилость и тем самым попала в число потенциальных клиенток Глэс. Рано или поздно в их число попадала всякая несчастная женщина из города или ближайших окрестностей, которая не могла позволить себе завести дорогого психолога или дешевого любовника. «Это как страховка, дарлинг», — однажды объясняла Глэс. «До тех пор, пока они там боятся, что я могу выдать их тайны, они мои. Они там — типичное ее обозначение для тех, кто живет по ту сторону реки. Я привык называть их маленькими человечками. Это пошло с тех пор, как в детстве у меня появилась привычка представлять пугающих меня людей крошечными, безжизненными куклами». «С маленькими человечками у нас никогда не было хороших отношений. Жители города с недоверием относились к каждому, кто не был коренным жителем этих мест, и недоверие это нередко передавалось потомкам по наследству. Однако Глэс пришлось столкнуться не просто с недоверием. После того, как время от времени в Визибле стали появляться мужчины, с завидной периодичностью сменяя друг друга, чего она никогда и не скрывала, по всем фронтам ей пришлось встретиться с нескрываемым отторжением. Ей приходили полные ненависти письма. В Визибле раздавались телефонные звонки, выплескивавшие на нее за считанные секунды ушаты грязи. Однажды, когда она ездила в город за покупками, ей поцарапали машину. За те 10 минут, что она провела в магазине, на дверце водителя появилось отчетливо заметное слово «Проститутка». Глэс приклеила под надписью картонку, на которой жирными черными буквами написала «Проститутка» пишется через «О», и целый час с маниакальным упорством колесила так по городу, утопив педаль газа в пол и яростно сигналя. Лишь позднее, когда круг замкнулся, когда Глэс начала продавать собственный жизненный опыт, приобретенный отчасти благодаря многочисленным романам, клиенткам, опустошенным судьбой или разъяренными мужьями, к ней, скрипя сердце, начали относиться терпимо. Число звонков и писем постепенно сократилось, а потом они и вовсе исчезли. Но, как и раньше, никому бы в голову не пришло пригласить ее поучаствовать в подготовке Дня города, всякий раз отмечавшегося с большим пафосом, или предложить ей пост председателя местного общества садоводов-любителей. Долгое время ненависть жителей города нас с Дианой не затрагивала. Для них там мы были достойными сочувствия юными существами, которые вовсе не были виноваты в том, что появились на свет у столь молодой и абсолютно безответственной матери. Но мы не принадлежали к их миру. Не потому, что никогда не испытывали осознанного желания к нему принадлежать, а скорее потому, что сами чувствовали, что отличаемся от них. Я не мог объяснить, чем это было вызвано. Врожденной заносчивостью, привитым отторжением, тщательно скрываемой неуверенностью в себе или сочетанием всех этих качеств. Но факт остается фактом. Мы чувствовали, что словно отделены от маленьких человечков, будь то взрослые или дети, невидимой стеной, сквозь которую могли бы наблюдать за ними с дотошностью естествоиспытателей, если бы обладали достаточным запасом терпения. При таком положении дел они довольно скоро стали нам безразличны. Однако это вовсе не означало, что безразличие было взаимным. Наши ровесники сторонились меня и моей сестры, и, как всякий ничем не обоснованный страх, это порождало многочисленные суеверия. На переменах одноклассники шептали друг другу, что я могу взглядом обратить человека в камень. Одно слово «Дианы» способно заставить волосы на голове вспыхнуть, а одно лишь прикосновение к нам могло навсегда лишить детей их тонких писклявых голосков, однако при этом они никогда не заходили настолько далеко, чтобы нападать на нас в открытую. Это произошло всего один раз, во время битвы у Большого Глаза, и Диана с успехом позаботилась тогда о том, чтобы у них начисто отпало желание повторить попытку. Но они бросались в нас словами, бившими так же больно, как реальные удары. В конце концов, двери в наш мир захлопнулись, как створки раковины, которая защищает жемчужину от грязных рук воров. «Дети — это воск, из которого мир лепит все, что захочет», — ответила Тереза, когда я рассказал ей о случившемся. «Открытые книги, страницы которых предстоит заполнить нам, взрослым. И что написано пером, то уже до конца дней своих не вырубишь никаким топором». Я понимал, что она права, потому что видел, как пишутся эти книги. Некоторых одноклассников матери приводили в школу и в обед снова забирали. Они свысока смотрели на меня и Диану, а потом шептали своим детям на ухо небылицы, а те потом смотрели на нас с отчуждением или состраданием, когда мы шли мимо них в школу, сгибаясь под тяжестью наших потертых ранцев, весной и осенью, подчас без зонта и резиновых сапог, промокая до нитки, а зимой без пальто и перчаток, промерзая до костей. В глазах детей и их родителей Глэс, должно быть, казалась матерью-сорокой, от безразличия которой мы с Дианой страшно страдали. Никому и в голову не приходило, что она лишь предоставляла нам ту свободу, которую мы отчаянно требовали, порой даже невзирая на слезы и протест с ее стороны. Если мы выходили на улицу без пальто, без шапки и без перчаток, то лишь потому, что нам взбрело в голову потягаться с морозом. То, что мороз всегда выходил из этой неравной борьбы победителем, было не так важно. Важнее было то, что мы находили в себе мужество сопротивляться стихии. Тепла нам хватало по вечерам, когда мы, завернувшись в одеяло, сидели с Глэс на старом диване в пустой, продуваемой всеми ветрами каминной зале Визибла, освещенной светом свечей и пламенем огня, тесно прижимаясь друг к другу и спрятав ноги в толстые шерстяные носки. В эти минуты Глэс записывала на чистых листах наших открытых книг: «Будьте сильными и защищайтесь. Если кто-то тронет вас, причините ему боль в два раза сильнее или просто уйдите с его пути, но никогда не позволяйте диктовать себе, как вам жить. Я люблю вас такими, какие вы есть». Она вселила в нас сознание того, что мы уникальны и неповторимы, и нам никогда не приходило в голову завидовать другим детям из-за того, что у тех были матери на сетке, шепчущие им на уши всякие сказки. Но в чем я им, напротив, отчаянно завидовал, так это в том, что у них были отцы. Это происходило вовсе не из-за того, что со стороны глаз мне не хватало защиты и опоры, хотя на то, чтобы научиться встречать маленьких человечков той же непроницаемой броней, что и наша мать, нам с Дианой понадобился не один год, то, чего мне недоставало, был своего рода второй авторитет, обращенный вовне, осязаемый пример той стойкости и силы воли, которой Глэс хранила глубоко внутри. Она умело правила кораблем нашей жизни. Но, как мне тогда казалось, одновременно держать штурвал и натягивать паруса она не могла. Но поскольку отца, который мог бы взять на себя эту обязанность, было днем с огнем не сыскать, и Глэс, в свою очередь, тоже не предпринимала попыток подыскать на этот вакантный пост кого-либо из своих любовников, я стал искать замену и нашел ее в Гейбле. Гейбл был нашим единственным родственником, которого я когда-либо видел и о котором Глэс всегда охотно рассказывала. Его родные приходились нам седьмой водой на киселе, но и от них он сбежал, когда был еще подростком. Строптивая белая ворона, как Стелла, которой вечно не хватало широты взгляда на мир. В 16 лет он поступил на первый же корабль, причаливший в близлежащий порт, и тем самым неосознанно положил начало семейной традиции искать решение своих проблем по ту сторону океана. Он моряк, дарлинг. Это то же самое, что пират? Пират, торговец, мореплаватель, контрабандист, рыбак, всего понемногу. Итак, Гейбл был моряком. Однако по нему никогда нельзя было сказать, что большую часть своих дней он провел в открытом море. В его простоватом лице вы не нашли бы следов, которые обычно оставляет такой образ жизни, закаленные непогодой и огрубевшей кожи, несмываемого загара, глубоких морщин. Его мощное тело было похоже на тело атлета, изнуренного тренировками, которые подарили ему великолепные мускулы, ничуть не отяжелявшие его походку, а на его сильных руках, несмотря на ежедневный тяжелый труд, не было даже намека на мозоли. Единственным отличительным признаком у него был шрам на левом предплечье, один взгляд на который в детстве заставлял мое сердце уходить в пятки. Шрам был большим и глубоким, и розовой полосой вгрызался в кожу. Когда я был маленьким, мне казалось, что он живет своей собственной жизнью, каждому новому приезду Гейбла немного изменяя свою форму, как амеба, которая выпячивает свои лыжноножки то в одну, то в другую сторону, завоевывая все новые и новые миллиметры пространства. Мы привыкли к тому, что Гейбл навещает Визибл 2-3 раза в год, чаще всего совершенно неожиданно. Он без малого на 10 лет старше Глэс, и поэтому, как я могу предположить, относится к ней как к младшей сестренке, о которой надо постоянно заботиться. Глэс это выводит из себя, и она с неизменной твердостью отказывается от любого предложения Гейбла оставить ей денег. От нее я знаю, что у Гейбла была семья, и некоторое время они с женой жили на западном побережье Штатов. В какой-то момент это закончилось. Жену звали Алекса. Они расстались приблизительно тогда же, когда по другую сторону океана на свет появились мы с сестрой. Алекса попрекала Гейбла его неугомонностью, море притягивало его, как полная луна притягивает воющих волков. И что еще хуже, тем, что он был бесчувственным, как океанский айсберг. Возможно, сопровождая она его в плавании, все сложилось бы иначе. Когда бы Гейбл не навещал нас, он всегда привозил с собой подарки. В раннем детстве они будоражили мне душу и приводили в восторг тем, что были частичкой моря. Каждый подарок носил почти непроизносимое название того берега или острова, с которого был привезен. Эти имена скользили у меня по языку, как тускло мерцающие жемчужины, когда я пытался повторить их. Тонгатапу. Черный, таинственно поблескивающий веер коралла. Семисопошный, твердый коричневый тельца высушенных морских коньков. Киритимати, кусок дерева, за годы странствий по волнам, обросший коркой окаменелых раковин. Намои, огромный панцирь краба, огненно-красный, будто окропленный искрами. Диана стоически отказывалась от этих драгоценностей. Гейбл был ей ни к чему. Я никогда не видел, чтобы она подходила к нему ближе, чем на 3 метра, как будто его окружало невидимое поле, границы которого она не желала переступать. С другой стороны, Диану и Гейбла роднила присущая им странная замкнутость. Оба они могли внезапно выпасть из разговора и погрузиться в себя, что приводило меня в невероятный ступор, но именно это свойство характера и мешало им сделать первый шаг. Как только Гейбл уезжал, Диана вновь становилась сама собой, и мы неоднократно спорили о том, кому достанутся привезенные богатства, которым она во время пребывания Гейбла в Визибле проявляла демонстративное пренебрежение, однако после его отъезда претендовала на них наравне со мной. Всякий раз он не уставал повторять, что это был последний его выход на берег, где он чувствовал себя явно не в своей тарелке. Ребенком я завидовала ему в том, что он взрослый. Его домом были моря и океаны, он вычислял свой путь по звездам и потому, как волны ложились под дуновением ветра, который веет так лишь в одной единственной точке земного шара, по незнакомым запахам и сменяющимся оттенкам вод. Вспышки ярко-голубого или бирюзового цвета возвещали о том, что впереди земля, а темный блеск волн цвета зеленых чернил сообщал, что пучина скрывает подводные рифы, переходящие в никогда и никем не изведанные глубины. «Ты возьмешь меня с собой?» — неустанно просился я. «Когда-нибудь, Фил, если Глэс разрешит». Несмотря на то, что мы выросли билингвами, мне не приходилось говорить с Гейблом по-английски. Казалось, он знал больше языков, чем на земле есть морей, а голос его звучал, как шум воды в самых глубоких океанских впадинах. По вечерам я брал с собой в кровать Полейка. Обещание Терезы относительно того, что кукла и вправду будет со мной говорить, сбылось сразу же после того, как она мне ее подарила. Однако она не предупредила меня, что говорить Полейка может тогда, когда ему самому захочется, что на все у него есть собственное мнение и что порой мне захочется сбежать на край света от его добрых советов, сыплющихся на меня как из рога изобилия, при том, что они зачастую были настолько же непонятны, как и ответы на задаваемые ему вопросы. «Когда Глэс разрешит мне поехать с Гейблом?» — шептал я. На лбу у Полейка горела бледно-розовая звезда, маленький осколок кристалла. Мне казалось, что она вспыхивала, когда вечно холодно-фарфоровый человечек отвечал: «Когда придет время, мой маленький бледнолицый друг, когда придет время?» Я выбрал Гейбла себе в отцы. Причем отцом он мне казался таким, какого всегда хотелось иметь, отцом, который бы не только брал на руки, защищая и утешая, но и вел жизнь, полную удивительных приключений, против которых блекли бы даже самые смелые мои мечты. Особенно страстно я любил его рассказы. Когда он говорил о том, как бороздит моря и океаны, его слова оживали в моих глазах, и я чувствовал, как шатается палуба у меня под ногами, как солнце печет мою кожу, или как яростные шторма разрывают надвое небо над головой, как тонкий шелковый платок. Когда Гейбл вновь покидал нас, я целыми днями не мог найти себе места. Проводил пальцем по привезенному им кораллу, с закрытыми глазами слизывал соль с высушенных морских коньков и мечтал о том, как отправлюсь в плавание вместе с ним. Сколько бы я ни спрашивал Глэс, когда же наконец разрешит мне отправиться с ним, она прислушивалась к чему-то внутри себя и через какое-то время отвечала: «Еще не время».